183. Матерь Агни-йоги. Постоянство устремления непреложно приводит к цели, как бы ни была она далека, и какой бы недостижимой она ни казалась. Немногие могут похвалиться качеством этим. Не тверды и не монолитны людские устремления. Твердость обычно обнаруживается в устремлении к личным, эгоистическим целям. Но личность – явление временное, и столь же временное и короткий ее устремление к целям земным. Лишь бессмертная индивидуальность может обнять неприходящее и утвердить его в чаше. Потому не собирайте себе личных сокровищ на земле, где ржа и тление уничтожают их, и где нельзя взять их с собою в путь дальний. Но собирайте себе сокровища на небеси, то есть в чашу свою, неуничтожаемую временем и смертью тела, и приобретения ваши останутся с вами навсегда.